Глава 9. Независимый эксперт. Граф Дилорн, протектор Латераны, сейчас был на себя не похож. Обычно высокий, осанистый, с суровым лицом, сейчас лицо у него стало просительное, даже чуточку жалкое, осанистость пропала, да и роста словно бы чуточку поубавилось. «Ваше Величество», — говорил он умоляюще, — «быть может, все же не будем давать делу хода. Прекрасный случай показать исконно королевское милосердие». Сидевший в уголке Интагар смотрел на него злобно, с нехорошей ухмылочкой. «Ну да, при его-то одном единственном, всем известном бзике. Наверняка успел представить своих дочек в подобном заведении. Но где же он раньше-то был, всезнайка?» «Так», — сказал Сварог. — «Значит, вас уже осаждают родственники?» — «Ну, разумеется, ваше величество», — плачущим голосом, какого Сварог от него никогда не ожидал, откликнулся протектор. Не успевала отъехать одна карета, подъезжала другая. Вдовствующая герцогиня Баглар, родители графа Кеннека и маркиза Ройта, тетушка графа Ульдера — все в расстроенных чувствах. Полагаются на ваше милосердие и обстоятельства. Речь идет о древних и весьма влиятельных фамилиях, обладающих нешуточным влиянием среди дворянства. Такие вещи, по-моему, непременно должны учитываться. Молодые люди немного пошалили, никому не причинив вреда». «Немного», — усмехнулся Сварог, взял со стола один из протоколов и помахал им в воздухе. «Вы это читали?» «Отлично. Напомнить вам, сколько женских трусиков там насчитала на стене полиция? Или сами помните?» «Ваше Величество, но обстоятельства...» «Во-первых, речь в доброй половине случаев идет о каких-то простолюдинках. Во-вторых, никогда не было подано ни единой жалобы. А следовательно, нельзя утверждать сходу, что речь шла о насилии. Презумпция невиновности. Сами по себе висящие на стене трусики еще не означают, что непременно имело место насилие. Мораль современных девушек, увы, далека от совершенства». Интагар уставился на него зверем. «А сегодняшний случай? Жалобы опять-таки не подано. Мы даже не знаем, где искать эту парочку. Достаточно ли она законопослушна и была ли она вообще? Быть может, кто-то устроил изощренную интригу, чтобы таким образом через мнимое прегрешение молодых людей навредить их родным?» «А признательные показания всех четырех вы читали?» — спросил Сварог. «Читали. Что скажете?» «Ваше Величество, мы с вами взрослые, опытные люди, и прекрасно знаем, как иногда в полиции добываются признательные показания», — сказал граф. «Увы, увы, к стыду нашему, в этом мире, где нет совершенства, его далеко не всегда сыщешь и в полиции. Я буду самокритичен, разное случается». Сварог ухмыльнулся. Ни одного из четверки на допросе, проводившемся Интагаром лично, и пальцем не тронули. Просто-напросто через пару минут после начала он сам вошел туда, одетый уже соответственно королевскому сану. И вот тут-то был всеми четырьмя быстро опознан. Но когда он любезно сообщил шалунам, кого именно они пытались изнасиловать, пришлось срочно вызывать еще двух писцов, потому что один не справлялся. Все четверо кинулись каяться и признаваться наперебой, отпихивая друг друга и валя вину друг на друга, причем Кеннек самым позорным образом намочил штаны. «Черт знает что», — подумал он, глядя на убитого горем протектора, не назначенного им, а доставшегося вместе с Латераной. «Неплохой полицейский. Почему я оставлен на своем посту? Никаких нареканий не было». Но оказалось, у него слабое местечко. «Ваше Величество», — затараторил протектор, обретя малую талику уверенности, очевидно приняв молчание Сварога за колебание. «Речь как-никак идет о представителях знатнейших родов Снольдерского дворянства. есть факторы, которые следует учитывать. Даже королям? Небрежным тоном закончил за него Сварог. Сложности нашей жизни, уже не плаксивым, а весьма дипломатическим тоном протянул протектор. Иные из них вынуждены учитывать даже короли. И даже те, кому присягнула на верность не просто ратагайская конница, а ратагайская пушта, с милой улыбкой спросил Сварог. Видно было, что граф чувствует себя бутылкой вина, очутившейся перед двумя одинаково похмельными драгунами. Не тот употребит, так этот. «О да! Ратагайцы!» — протянул он прежним жалобным тоном. «Но все же, ваше величество, простое человеколюбие!» «У вас крепкое сердце, граф?» — серьезно спросил Сварог. «Есть ли склонность к апоплексическому удару или нет?» «Я немало не шучу, мне крайне важно это знать». Интагар, явно почуяв, куда поворачивает беседа, откровенно осклабился. «Нет, что вы, ваше величество! Миловал единый, со здоровьем все обстоит неплохо». «Отлично», — сказал Сварог. «Значит, вы легко перенесете иные подробности». Он мрачно ухмыльнулся. «Ваши милые шаловливые мальчики пытались изнасиловать высокую госпожу небес, императрицу четырех миров, захотевшую инкогнито осмотреть Латерану, и по неосторожности заглянувшую именно в это заведение. Мне это доподлинно известно, поскольку я был ее спутником. Проще говоря, мы с ней и есть та парочка. Теперь понимаете, почему никто не подавал в полицию официальной жалобы? Слово чести короля. Так все и обстояло. Что скажете?» Какое-то время казалось, что граф был чересчур оптимистичен, хвалясь крепким здоровьем. Пожалуй, что описать выражение его бледного как смерть лица не взялись бы ни хороший романист, ни опытный полицейский шпик. «Но это... как же это?» — выдавил граф, обмякший, прямо-таки расплывшийся в кресле. «Очень просто», — сказал Сварог. «Неужели вам не известно, что монархи, в том числе и обладатели императорской короны, не так уж редко решали неузнанными побывать среди подданных? Кстати, ее величество находится здесь, во дворце. Если вам недостаточно моего честного слова...» «Помилуйте!» — буквально возопил протектор. «Да что вы такое говорите, ваше величество, как я смею сомневаться в вашем слове!» Он самым натуральным образом схватился за голову. «Великие небеса, мать-земля, что же теперь начнется?» «Я думаю, вы прекрасно представляете, что в этом случае может начаться», — холодно сказал Сварог. «Императрицу попытались изнасиловать в грязном борделе. Ну и меня подвергали оскорблениям и пугали ножом, но это деталь второстепенная». «Прикажете арестовать?» — прямо-таки крикнул протектор. «Кого?» — с искренним недоумением спросил Сварог. — «Ну, я не знаю. Родственников, не донесших вовремя. Всех!» Судя по его лицу, он и в самом деле готов был, спасая собственную шкуру, пересажать добрую половину Латераны. — «Все, кого следовало арестовать, уже арестованы», — сказал Сварог. — «А впрочем, с какого времени вы знали о существовании того заведения? Ну, живо! Вы же прекрасно знаете, что я моментально определяю, когда мне лгут». Протектор буквально прошептал. «Примерно с того времени, когда молодые люди, когда эти злодеи короны его устроили. Года два». «Вы, кажется, говорили что-то такое об арестах недоносителей», — спросил Сварог вежливо. «Интересно, как во всей этой истории будет выглядеть протектор, прекрасно знавший обо всем, но не принявший никаких мер?» Протектор, явно благодаря большому жизненному полицейскому опыту, моментально сообразивший, что великолепно подходит на роль козла отпущения, снова закатил глаза, исходя крупным потом. И никакого притворства во всем этом, ручаться можно, не имелось. Козел отпущения и в самом деле был идеальный. «Возьмите себя в руки!» — не без грубости прикрикнул Сварог. «Я кому говорю? Извольте взять себя в руки немедленно, вам ничего не будет, даю слово». Его последняя фраза произвела прямо-таки магическое действие. Протектор ожил, даже бледности поубавилось. Он выпрямился и смотрел на Сварога взглядом верного пса, готового по первому слову перекусить глотку кому угодно. «Слушайте внимательно», — холодно сказал Сварог. «Вы немедленно соберете всех помянутых вами родственников-заступников и повторите им то, что услышали от меня. Расскажите, что именно натворили, но пусть пытались натворить их милые шалунишки. Предупредите их, если хоть словечко обронят об этом кому-то постороннему, попадут под параграф о разглашении не то что государственной тайны, секрета короля». «Все понятно?» «Да, да». «Ну так что же вы сидите?» Протектор исчез из кабинета Интагара мгновенно и бесшумно, как вспугнутое монахом привидение. «Да, сейчас начнется», — вздохнул Интагар. «Бросьте», — сказал Сварог. «Ничего не начнется. Императрицу, скажу по секрету, это приключение даже чуточку развеселило. Так что ничего не начнется. Этих четырех подонков без суда, моей волей, в три королевства, куда-нибудь на рудники навечно. Всех сообщников туда же. Расследуйте и выявите всех. Хозяин заведения не мог не знать. Протектор. Его, разумеется, в отставку. Есть у него какое-нибудь дальнее имение? Возле гор Оттершо. Нечто убогое досталось в наследство. Он там практически не бывает. Возле гор Оттершо. Усмехнулся Сварог. Отличная глушь. Так что объявите ему потом мою волю. Сутки на сборы. И отбыть в данное имение, где пребывать. Сварог жестко улыбнулся. До моей кончины. Теперь о другом, Интагар. По данным личной разведки императрицы, подобных заведений есть еще несколько. В Снольдере 5, в Равене было 4, одно обнаружено буквально пару недель назад, так что осталось 3. И здесь, помимо того, где мне пришлось побывать, еще 2. Но речь в первую очередь о Равене. Вы столько лет возглавляли тайную полицию короля Конгера. Знали вы об этих заведениях или нет? Нет, сказал Интагар. О них доходили только смутные слухи, и ни разу не удалось найти никаких подходов. Не врете, задумчиво сказал Сварог. Но как так могло получиться? Позвольте спросить, Ваше Величество. То заведение, что обнаружено в Равене. Протектором? Сварог молча показал пальцем на потолок. Вот видите, насколько я прикидываю, все потому и ограничивалось смутными слухами, что дело всегда держали в строжайшей тайне. И никогда никому не хвастались. Немало молодчиков из знати откалывали подобные штучки. Но так, чтобы об этом быстро становилось известно. А вот те, кто оборудовал именно это заведение, ухитрялись держать все в тайне. Уж граф Гишарто, узнай он об этом моментально и не колеблясь, пересажал бы всех, несмотря на знатность рода. Вы же знаете, каков он в обращении с любым титулованным преступником. Да и барон Факторус в Сноле не стал бы церемониться, в отличие от того слизняка, который только что отсюда выполз. Я уверен, все дело в том, что мерзавцы соблюдали строжайшую тайну, и никогда не было жалоб от пострадавших. «Пожалуй, вы правы», — подумав, кивнул Сварог. «Полный список этих милых заведений вы от меня получите вечером. С Нольдерским, понятно, пусть занимается Фаторус. А вот в Равене и Латеране придется поработать вам». «С радостью», — сказал Интагар с хищным выражением лица. «Тут и не нужно особенно изощряться. Возьмем на живца». «В Латерану, естественно, нужен новый протектор», — сказал Сварог. «Лучше, чтобы это был Снольдерец. Юридически здесь все же Снольдерская территория. Иные давно ворчат по поводу вас и кое-кого еще, что ронерцы забрали здесь слишком большую власть. Так что пусть будет Снольдерец. Поговорите с Фаторусом. У вас ведь отличные отношения. Пусть подберет надежного человека, который в случае чего останется глух к просьбам высокородных родственников. Думаю, если поискать, такой найдется все же». «Будет сделано в самом скором времени». Интагар покачал головой. «Значит, это императрица. Мне доложили, что вы приехали во дворец с какой-то девушкой. Я надеюсь, она не пострадала?» «Пострадали как раз те шалунишки», — усмехнулся Сварог. «Вы, должно быть, запамятовали. Но она владеет кое-какой магией». «Ну вот и отлично, что все обошлось. Однако, Ваше Величество, вам бы следовало, простите за прямоту, быть осторожнее и не подвергать девушку риску, потому что...» «Вот мне этих ваших проповедей никогда больше не читайте, Интагар», — сказал Сварог. «Это приказ. Кто мог предвидеть? Средь бела дня в центре Латераны, с оставшейся на улице кучей охраны, в приличнейшем на вид заведении. Ладно, зарубите себе на носу. С императрицей никогда ничего не может случиться. У нее древняя магия, сильная. И хватит об этом. У меня к вам крайне серьезное дело. Хотя, погодите минутку. С тех пор, как я бесцеремонно расселся за вашим столом, то и дело посматриваю на этот предмет. Странная штука. Что это вообще такое и почему у вас на столе?» «На вашем столе не бывает пустяков». Он повертел в руках легкий острый стилет, к колечку в рукоятке которого был привязан большой моток прочной, хотя и тонкой веревки, судя по плетению, дорнобильской. Дорнобиль не зря прозвали, так сказать, веревочной столицей. Тамошние мастера чего только не изготовляли. Веревки, канаты и шнурки всех мыслимых разновидностей и назначения. «Это действительно не пустяк», — сказал Интагар. «Дело серьезное и интересное. Я собирался вам обязательно доложить, когда оформили бы все бумаги. Завязка банальная. Промотавшийся молодой маркиз ждал наследства от дядюшки. А тот оказался крепок и в ближайшее время умирать естественной смертью никак не собирался. А вот орудие убийства этот вертопрах выбрал отнюдь не банальное. То, что вы держите в руках. Понимаете, каждый вечер дядюшка маркиз запирался в своем кабинете на первом этаже и часа два перебирал свою коллекцию медалей. Окно выходило в парк и было всегда распахнуто. Пожилой дворянин любил вечернюю прохладу, запах листвы, особенно после дождя. Сидел он за столом всегда лицом к окну. А шпингалеты на окне были самые новомодные, пружинные. Стоит захлопнуть окно, и они сами защелкнутся. Этот мерзавец, племянничек, долго учился метать нож. В сумерках он подобрался к окну, метнул стилет так, что угодил дядюшке прямо в сердце, а когда увидел, что с тем покончено, выдернул стилет за веревку и захлопнул окно. Шпингалеты тут же защелкнулись. Утром, когда выяснилось, что хозяин не ночевал в своей спальне, впервые за много лет, слуги обеспокоились. Заглянули в окно, увидев его недвижимым за столом, взломали двери. Полиция оказалась в тупике. Налицо мертвец с ножевой раной в сердце. Орудия убийства нет, дверь заперта изнутри, окно плотно закрыто на оба шпингалета. Необъяснимо. Кто-то даже начал уверять, что тут попахивает чертовщиной. Кабинет опечатали, как полагается, до решения судьбы наследства. Ценности там лежали немалые. Пожилого дворянина похоронили. Прошло 2 недели, еще несколько дней, и наш прохвост был бы законным образом введен в права наследства. Его с самого начала подозревали, конечно, в таких случаях, когда наличествует промотавшийся вертопрах, чье положение может поправить только наследство, в первую очередь подозревают его. И сплошь и рядом не без оснований. Но никто не представлял, как он мог в этих условиях убить дядюшку. Коли уж двери и окна были заперты изнутри. Сквозь стены проходить он, безусловно, не умел. Так что сыщики остались при одних подозрениях, а с ними к прокурору не пойдешь. Однако нашелся один парень, молодой, ретивый, жаждущий побыстрее выдвинуться. Он добился у начальства разрешения еще раз осмотреть кабинет, снять печати. И взял след. Когда дядюшка с ножом в сердце грудью рухнул на стол, он опрокинул чернильницу. Полную, растеклась изрядная лужа. К тому времени уже застывшая. Остался четкий след какого-то предмета, пробороздившего лужу из конца в конец, и след от тонкой веревки дорнобильского плетения. Наш парень все это осмотрел, чего раньше сделать другие не додумались, обнаружил, что шпингалеты пружинные, и у него забрезжило. Он начал понимать, как можно было это сделать. Сумел убедить начальника. Тот оказался человеком гибкого ума. Сам съездил в особняк, осмотрел все, согласился, что идея толковая. Ну а дальше было совсем просто. Этот скот не выбросил нож с веревкой. Решил, понимаете ли, сохранить на память о собственном хитроумии. В его квартире в его отсутствие сделали обыск. Очень быстро обнаружили примитивный тайничок с кинжалом и веревкой, кое-где испятнанной теми же чернилами. Положили назад, стали следить и копать. Нашли циркача, который учил его метать ножи. Нашли оружейника, который продал стилет. Нашли следы тех же чернил на подкладке камзола убийцы. Он ведь, уходя, спрятал нож за пазуху. Подвели к нему толкового агента, девку. Он с ней пьянствовал неделю. А потом, когда она умело навела разговор на убийство, стал хвастать, что знает способ нераскрываемого. Девка стала твердить, что не верит, что такого не бывает. Этот идиот достал стилет из тайника и стал ей подробно объяснять, как все можно было совершить. Ну, взяли. Будь он чуть поумнее, вывернулся бы. Нужно было потуже натянуть веревку и выдернуть стилет так, чтобы он не угодил в чернильную лужу. Вообще, достаточно было выбросить стилет куда-нибудь в реку и очистить камзол от засохших чернил. Но обормот, на наше счастье, был невеликой хитрости. «Занятно», — сказал Сварог, вертя в руках хитроумное орудие убийства. «Мало придумать отличный способ убийства. Нужно еще уметь скрыть следы, а?» «Совершенно верно, Ваше Величество. На этом они очень часто и горят. На том, что преступление совершили мастерски, а следы заметали скверно». У Сварога у самого забрезжила какая-то смутная идея, но она никак не желала принимать четкие очертания, и к тому же сейчас было не до посторонних идей. «Ну ладно», — сказал он, бросил стилет на стол и встал. «Занимайте свое место, на котором я бесцеремонно расселся. Придется поработать и всерьез».